Глава 28. Вечером позвонила Наташка. «Я сейчас к тебе приду, у меня важные новости», — заявила она и бросила трубку. Новости, конечно, касались записки. Наташка начала прямо с порога. «Ты знаешь, что было в записке, знаешь? Там просто ужас! Там такое! А ты откуда знаешь?» «Мне Настя рассказала. Она рядом с Веркой стояла, когда записку передали, и все видела». «Ну и что там? Ой, ужас! Я даже вслух сказать боюсь». Наташка принялась зажимать себе рот руками, словно пытаясь засунуть обратно рвущиеся наружу слова. «Да говори же ты!» Наташка на секунду замерла, выпучила глаза и выпалила. «Верка, я хочу тебя трахнуть». «Ты что, с ума сошла? Я же говорю, ужас!» Верка целый вечер ревет. «Ревет? Угу!» А сначала смеялась, когда записку получила. Развернула и давай смеяться. Настя спрашивает: «Ты чего?» Она не отвечает, все смеется. Потом говорит: «Сейчас я тебе покажу». И показала. Только Настя не засмеялась. Настя сказала: «Это неприличные слова». Верка говорит: «Сама знаю, что неприличные». И пошла жаловаться. «А ты думаешь, это кто? Кто написал?» «Кто-кто? Кравчик, конечно. И Настя так думает, и Жорик с Илюшкой». «А они что, знают про записку?» «Да все уже знают. Верка говорит, этому Кравчику не поздоровится. Его завтра из школы выкинут. Веркина мама пойдет и выкинет, и другие родители, потому что этот Кравчик — настоящий развратник». Видимо, на моем лице отразилось сомнение. Заметив это, Наташка перешла в наступление. «Да, развратник, так Надина бабушка сказала. Ты сама-то знаешь, что такое трахнуть? Думаешь, ты одна такая умная? А спорим, не знаешь? Не буду я спорить». «Вот и не спорь. Это гадость, рудименты и атавизмы». Веркина мама сказала Настиной маме, что за такие слова этого Кравчика убить мало, а уж выкинуть — святое дело. Слово «святое» неприятно меня задело. «А Марсём знает, что Кравчика хотят выкинуть?» Наташка пожала плечами. Сейчас уже не имело значения, знает ли Марсём. Преступление было налицо, и преступника должно было настигнуть возмездие.